Глава 96. «Обезрой непривычно», — думала Клио, лежа в постели с полученной от агента по недвижимости брошюркой и просматривая фотографии и детальное описание предлагаемого к продаже коттеджа. Домик ей нравился. Он, может быть, и находился не в лучшем состоянии, но сохранил теплую, дружелюбную атмосферу. Клио надеялась, что эту атмосферу ощутит и Рой, только бы вернулся поскорее. Коттедж, конечно, требует ремонта, но именно поэтому он почти в пределах доступной им ценовой категории. Но зато какие преимущества! Удаленность от главной дороги, наличие приличного участка и чудесный вид через долину на холмы Южного Даунса. Лучшего места для ребенка не найти, а для Хамфри просто рай. Клио положила брошюру на прикроватный столик, с беспокойством вспомнив о молодой паре, похоже, тоже положившей глаз на коттедж, хоть бы Рой поскорее вернулся. И дело не только в загородном доме. Это было их первое после рождения Ноя расставание, и ей ужасно его недоставало. Она закрыла глаза, но, несмотря на усталость, так и не смогла уснуть. И включила телевизор, просто так, для компании. Показывали старый добрый сериал «Фрейзер». Клио уменьшила звук, взяла третью часть оттенков серого, открыла на отмеченной закладкой странице, но уже после нескольких строчек поняла, что сил на чтение нет. Она отложила книгу и сделала пару глотков воды. Потом посмотрела на видео няню и, убедившись, что прибор включен, добавила звук и несколько секунд слушала дыхание сына. Потом снова приглушила звук. Надо бы взяться за учебу. Рядом на том же прикроватном столике лежали книжки по философии, но никакого желания браться за них сейчас не было. За окном стонал ветер, и она ощутила легкое движение воздуха. Где-то далеко, уныло, завыла полицейская сирена. Непонятно, почему в эту ночь нервы отзывались на все, на вой ветра, на каждый звук сына. Она беспокоилась из-за коттеджа, тревожилась из-за их будущего. В какой-то момент на память пришли слова из прочитанной недавно трагедии Софокла: «Для того, кто боится, все шуршит». Да, сегодня все шуршало. Клио поежилась. Холодок пробирался даже под пуховое одеяло. А ведь еще только начало сентября. Хамфри, спавший обычно в своей корзинке на кухне, на этот раз разлегся на полу возле кровати, и ей не хватило духу прогнать его из комнаты. В какой-то момент пес громко захрапел, и Клио невольно улыбнулась. Точно так же храпел и Рой, когда выпивал лишнего. Она снова закрыла глаза. Господи, какая же на ней ответственность! Многие говорят, что рождение ребенка меняет всю твою жизнь, но никто не говорит, какая это чертовски трудная работа, и что твоим постоянным спутником станет страх, как бы с ребенком ничего не случилось. Женщина из детской консультации, навещавшая с плановой через 6 недель после рождения Ноя проверкой, сказала, что это нормально, и то же самое говорили все подруги, у которых были дети. С другой стороны, никто не говорил про то, какой любовью наполняется сердце матери. Каждый раз, когда она смотрит на сына или берет его на руки, но как болят соски! Внизу во дворе ветер подхватил что-то. Может, пустой пластиковый пакет? Мысли перескочили на расследование, которое вел Рой. Бедная старушка, замученная грабителями в собственном доме. В какой мир пришел Ной? В мир насилия и жестокости. Таким он был всегда и всегда таким будет. По крайней мере, им с Ноем повезло в одном отношении. Рядом с Роем она всегда чувствовала себя как за каменной стеной. И, конечно, Ной тоже будет в безопасности. Клио чуть-чуть добавила звука в телевизоре. Фрейзер как раз пытался освободиться на вечер от брата ради свидания со старой школьной подружкой, превратившейся в уже немолодую соблазнительницу. Она улыбнулась и почувствовала себя лучше.